36. У Галла возник спор с Цезарем. Он предложил избирать высших должностных лиц сразу на пятилетие, так чтобы легаты, начальствовавшие над легионами и занимавшие в войсках эту должность до получения ими преторы, уже заранее были избираемы в преторы, и чтобы принцепс ежегодно называл 12 своих кандидатов. Не было ни малейших сомнений, что предложенные им новшества метят гораздо глубже и затрагивают самую сущность единодержавия. Однако Тиберий, словно дело шло о возвеличении его власти, возражал Галлу следующим образом. «Для его скромных способностей непосильно выдвигать или отклонять столько кандидатур. Даже при выборах на один год едва удается не нанести кому-либо обиды, хотя потерпевший неудачу в данном году может легко утешиться надеждами на успех в следующем. Сколько же неприязни возникнет среди тех, чье избрание будет отложено на целое пятилетие? И разве можно предвидеть, какими будут по истечении столь долгого промежутка времени образ мысли, домашние обстоятельства и состояние у каждого заранее избранного? Люди проникаются высокомерием даже при избрании за год вперед. Чего же можно от них ожидать, если своей должностью они будут кичиться в течение пятилетия? Все это означает не больше, не меньше, как пятикратное увеличение числа высших должностных лиц, как неспровержение действующих законов, установивших для соискателей определенные сроки, в течение которых они должны показать себя достойными своих притязаний, быть включенными в число кандидатов и вступить в должность. При помощи этой, по видимости, заслуживающей одобрения речи, Тиберий сохранил за собой безраздельную власть».